Насмотревшись вдоволь, я опустился перед Нисимурой и послал волну силы, которая отбросила всех монстров на некоторое расстояние. «О, Анисан, что ты здесь делаешь?» Нисимура ахнул от удивления при моем появлении. «Собираюсь спасти вас троих, конечно же», — усмехнулся я, прежде чем быстро щелкнуть пальцами. «Возможно, вы захотите немного отступить отсюда». Фудзивара выступила вперед. «Мы не оставим Анисана сражаться с этими тварями в одиночку. Позволь нам тоже помочь». Маэда появилась рядом с ней, сжимая свой посох. «Да, мы тоже поможем, Анисан. Сила в количестве». Я усмехнулся и указал на небо. Все трое подняли головы и уставились на гигантский метеорит, падающий на город, накрывая всю площадь своей тенью. Они даже не успели среагировать, как гигантский камень врезался в землю, уничтожив все, что находилось под ним, и послав ударную волну по всему городу. Как будто этого было недостаточно, метеорит взорвался на более мелкие осколки, разбрасывая их во все стороны. Любой монстр, который не был затронут при первом падении, был сожжен последовавшим взрывом, уничтожив всех до единого. Если бы я не воздвиг вокруг нас барьер, мои одноклассники и мои ученицы тоже были бы уничтожены. Легким движением моего запястья облако пыли, созданное метеоритом, исчезло, оставив нас стоять на чистой улице, на которую совершенно не повлияло то, что только что произошло. Все трое все еще смотрели на меня с благоговением, поэтому я отсалютовал им. «Увидимся в школе». Как только эти слова сорвались с моих губ, все снова вернулось к тому, как было до изменения. Я до сих пор не знаю, почему это происходит, но, похоже, по какой-то причине в это втягивается все больше людей. Если это будет продолжаться дольше, может ли весь мир оказаться втянутым в это? Вероятно, мне следует проверить эту реальность и то, влияет ли на нее кто-то или что-то. Возможно, я мог бы начать с... «Папа, папа!» Я услышал визг Цайхун, дракон Лали обнимала мое лицо на том месте, где я нес ее на руках. «П.П. Просто напоминаю, отныне Цайгонг, Цайхун». Я рефлекторно погладил ее по голове, заставив ее захихикать от восторга. Я сделал паузу. «Всегда ли Цайхун была здесь, где она?» «Р.Е.Х. Е.Е.Б.А.В.Е.Х. Погодите. Разумеется, она всегда была здесь. Она была со мной уже так долго, как я мог забыть. Должно быть, я становлюсь забывчивым на старости лет. Все ведь именно поэтому. Верно? Почему у меня такое чувство, что что-то не так?» «Грвгнхтнсрехт. Ах, конечно, в этом нет ничего плохого. Цайхун, в конце концов, милая. Мастер, может, нам следует уйти, пока этот мелкий сопляк снова не поднял шум?» — спросила Манами, указывая на парня Такиду, который пристально смотрел на меня издалека. Очевидно, ему очень не нравилось, что я глажу Цайхун по голове. «Он лаликан, что ж, очень жаль его, я могу погладить свою милую дочку по голове, когда захочу. Тогда пойдем, мы остановимся в обычном месте для пудинга. Цайхун хочет пудинга, ура, пудинг, папа, пудинг, Цайхун хочет, она такая милая». «Да, Лианли слева от меня, Манами и Цуки справа, я несу Цайхун на руках, это совершенно нормально». «Да, совершенно нормально». Я посмотрел на небо и слегка нахмурился от того, что увидел. «Всегда ли луна была красной?» Глава 650. Решение давно назревшей проблемы. Глава 650. Решение давно назревшей проблемы. От лица главного героя. «Эхихи, папа, тепло», — хихикала Цайхун, пока я сушил ее волосы феном после нашей ванны. Мы вдвоем наслаждались комфортом нашей гостиной. По какой-то причине я чувствовал себя немного не в своей тарелке с тех пор, как мы вернулись домой. Мне показалось, что дом каким-то образом стал немного больше. Коридор всегда был таким длинным, всегда ли в конце была та дополнительная комната, которая служила спальней Цайхун? С каких это пор у нас такая большая кровать, что все мои девочки могли спать со мной, не оставляя свободного места? Кто-то изменяет. ЕНФС и ГНХТ ЕГРЕВЕ. Подождите, почему я думаю об этом? Это нормально, верно? С таким количеством людей, живущих вместе, конечно, все будет немного больше, чем обычно. Да, правильно, вообще не нужно об этом думать. Му-у-у. Папа, что-то не так? — спросила Цайхун, словно почувствовав мои внутренние мысли. Верно, я должен сосредоточиться на сушке волос моего милого маленького дракона, а не на этой ерунде, которая заполняет мою голову. Я покачал головой. Вовсе нет. Цайхун уже сделала свое домашнее задание. Хэймэм, Домашнее задание, почему я это спросил? Почему я вообще подумал, что у нее такое же домашнее задание, как и у нас? Она учится в том же классе, что и мы. Что за абсурд? SERRWYRSSECENNU. Нет. Почему я снова беспокоюсь о таких ненужных вещах? Да. Просто прими это. Цайхун с энтузиазмом кивнула головой. МНН. Цайхун закончила домашнее задание. Я погладил ее по голове. Это моя милая маленькая Цайхун. Папа гордится тобой. Она застенчиво хихикнула, прежде чем обнять меня и прижаться лицом к моей груди. Эхихи Цайхун лю папу. Милашка. Моя лоли-дракон терпеливо ждала, пока я закончу сушить ее волосы, позаботившись о том, чтобы расчесать ее переливающиеся волосы, пока она оставалась у меня на коленях. Я был так поглощен своей задачей, что не заметил, что кто-то был рядом с нами, пока они не сели на диван прямо рядом со мной. «Добрый вечер, мастер», — поприветствовала меня Лианли, моя златовласая ученица, тоже только что вышедшая из ванны. «Ты не возражаешь, если я включу новости?» «Вперед», — я указал на пульт. Она включила телевизор и переключила на новостной канал, показывающий сцену с несколькими репортерами, стоящими перед каким-то офисным зданием. Я нахмурился, когда заметил слова корпорации Такеда, красующуюся на крыше упомянутого офисного здания. Что он наделал теперь? Камера переключилась на репортера новостей, который смотрел в камеру с серьезным выражением лица. Ранее сегодня полиция обнаружила тайник с наркотиками на складе, принадлежащем корпорации Такеда, благодаря анонимному сообщению. На складе было обнаружено около 2 тонн кокаина, и по меньшей мере 22 человека были арестованы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Такеда Фудзи, генеральный директор корпорации Такеда, выступил с заявлением, что компания не имеет никакого отношения к наркотикам, найденным на складе, и, скорее всего, их хранили сотрудники, вступившие в сговор с преступниками, чтобы очернить имя компании. Позади меня раздалось цоканье языком, и я обернулся, чтобы увидеть Цуки с недовольным выражением на лице. Похоже, они просто бросят своих собственных сотрудников под автобус. Пробормотала моя сестра достаточно громко, чтобы я мог услышать. «Ты что-то с ними сделала?» Осторожно поинтересовался я. Я ожидал, что она будет отрицать свою причастность к этому делу, но моя младшая сестра просто улыбнулась мне. «Я не подбрасывала эти наркотики, если это то, о чем переживает Аниуэ. Я уже знала, что эта презренная компания занимается незаконной контрабандой наркотиков, притворяясь законопослушной. Все, что мне нужно было сделать, это чтобы старшая сестра Юми дала наводку властям, где искать. Я бы очень хотел отметить, что я тоже отчасти виновен в том же преступлении, но сначала я хотел бы знать, как вы вообще узнали об этом». Цуки показал мне озорную улыбку. «Я попросила нескольких моих последователей провести разведку. Это было не так уж сложно, так как они продают и старшеклассникам, так что нам просто нужно было отследить их до источника, где у них был свой тайник. Ха, я почти уверен, что для такой огромной компании, как корпорация Такеда, они бы так просто не рассекретили свой тайник с наркотиками кучки старшеклассников. Таким образом, я совершенно уверен, что Цуки сделала что-то еще, чтобы разоблачить их, вместо того, чтобы просто отслеживать товары. Но поскольку она решила не рассказывать, я тоже не стал ее расспрашивать. Кроме того, в любом случае, это не так уж важно, если бы Цуки действительно хотела, чтобы они исчезли, и попросила меня о помощи, я мог бы просто стереть их с лица земли щелчком пальцев, без суеты и беспорядка. Лианли указала на экран. Ну, хотя кажется, что ему все равно это сойдет с рук. Я снова переключил свое внимание на телевизор, где генеральный директор компании, отец парня Такеды, делал заявление о том, как его компанию использовали преступники, и такая порядочная компания, как его, никогда бы не пошла на такие сделки. Любой умный человек понял бы, что это не что иное, как ложь, но без конкретных доказательств, чтобы повесить их на него, с ним тоже ничего нельзя было сделать. Цуки пожала плечами. Даже в этом случае эти наркотики стоили по меньшей мере 30 миллиардов иен или больше. Им будет трудно оправиться от этой потери. Более того, я как бы случайно проговорилась о том, что его сын был тем, кто привел нас к тайнику, так что после этого он явно будет очень зол на него. Манами появилась позади нее с понимающей улыбкой. «Ара, Ара, ты планировала это уже некоторое время, не так ли? Эхе-хе, может быть, я повернулся к ней. Ты все еще никак не прокомментировала то, что я виновен в том же преступлении. Она обняла меня сзади. Аниуэ, это Аниуэ, закон на тебя не распространяется. Что это за нелепый ответ? Я имею в виду. Ладно, ладно. Даже если бы меня поймали по закону, я мог бы легко избавиться от них одним щелчком пальцев, так что технически она тоже не ошибается. Но разве это то, что кто-то может с гордостью говорить вслух? Папа, круто! Взвизгнула Цайхун, обнимая меня. Ну что ж, по крайней мере, Цайхун этому рада, для меня этого достаточно. Так что ты собираешься делать с тем парнем? Должны ли мы что-то сделать с ним? Он все еще на свободе, чтобы беспокоить нас, отметила Лианли. Цуки ухмыльнулась. О, с ним разберутся. Я расскажу вам, девочки, план позже, вы можете присоединиться ко мне, если хотите. По какой-то причине улыбка, которую она показала двум другим, вызвала дрожь у меня по спине. Тот факт, что мои ученицы улыбались ей в ответ, тоже немного нервировал. Я решил, что чем меньше я знаю, тем лучше. Все, что я могу сделать, это просто надеяться, что тот парень прожил достаточно полноценную жизнь. Хаэм, почему я предполагаю, что он умрет? Конечно, мои ученицы не причинили бы ему физического вреда, верно? Они должны быть милыми и безобидными, верно? Глава 651. Конечное измерение. Глава 651. Конечное измерение. От лица главного героя. Удивительно, но на следующее утро парень Такеда не ждал нас перед нашим домом. Опять же, прошлой ночью компания его отца потеряла несколько миллиардов, так что я сомневаюсь, что сейчас он волен делать все, что захочет. Девочки тоже улизнули из дома прошлой ночью, но я не слишком беспокоился, так как заранее наложил на них всю ту защиту. И они действительно благополучно вернулись, так что мои опасения были необоснованы. «Готовы?» – спросил я, оглядываясь на свою группу девушек. Все они кивнули мне с широкими улыбками. Цайхун подбежала, чтобы взять меня за руку. Вид их в школьной форме воистину исцеляет сердце. Мы впятером отправились в школу, на этот раз без дополнительной ноши, следовавшей за нами. Все, мимо кого мы проходили, обязательно прекращали то, что они делали, чтобы посмотреть на нас. Большинство взглядов, направленных на меня, были ревнивыми, хотя было и несколько восхищенных. Когда мы зашли в класс, я заметил, что там был дополнительный стол, который был придвинут к моему, чего я не помню, чтобы там было раньше. НГРХТ. Погодите, о чем я говорю? Конечно, это место Цайхун, с чего бы мне думать иначе? Это совершенно нормально, что она сидит рядом со мной, верно? Да, конечно, это так, почему я думал иначе? В тот момент, когда мы вошли в класс, девочки внутри начали кричать: «А, это Цайхун Чан, она такая милашка. Пожалуйста, зови меня старшей сестрой. Как кто-то может быть столь милой?» Да, это то, что происходит с тех пор, как моя Лоли-дракон решила присоединиться к нам в школе, так что мы в значительной степени привыкли к этому. Затем Цайхун обычно пряталась за моей ногой и застенчиво поглядывала на девочек, крепко держась руками за мои брюки. Затем она поднимала на меня глаза и говорила: «Папа, папа», что только заставляло девочек еще больше восхищаться ее миловидностью. К счастью, мои девочки вскоре взяли их под контроль и повели своих одноклассниц обратно на свои места, позволив мне проводить Цайхун до наших мест. Однако я понял, что Нисимура, Маэда и Фудзивара ждали меня там, и все трое выглядели очень взволнованными, увидев меня. «Аниисан, не могли бы мы поговорить минутку наедине?» – спросил бейсбольный ас. «Любопытно, чего они хотят?» Я согласился и сказал Цайхун быть хорошей девочкой и ждать меня в классе. Ее сестры позаботятся о том, чтобы она была в безопасности без меня. «Аки Цайхун подождет папу», – заверила меня Лоли-дракон, мило помахав мне ручкой. Они втроем вывели меня из класса к лестнице в самом дальнем конце здания, где мы могли бы увидеть или услышать любого приближающегося, прежде чем они доберутся до нас, если понадобится. «Итак, в чем дело?» – спросил я, любопытствуя, зачем они притащили меня сюда, чтобы поговорить. Нисимура несколько секунд ломал руки, прежде чем вздохнуть. «Я полагаю, что нет простого способа спросить об этом. Аниисан тоже охотник за происхождением, не так ли?» Я моргнул, глядя на него, прежде чем произнести очень красноречивое «что?» Все трое переглянулись, как будто внезапно почувствовали неуверенность в себе. «Охотник за происхождением», — повторила Фудзивара. «Ты же вчера сражался с теми тенями конца, верно? Вчера? Что я делал вчера? Ох, ах да, я помог им расправиться с теми черными монстрами по дороге домой. Как я мог забыть об этом?» Я кивнул головой. «Вчера я действительно сражался с теми монстрами, но это первый раз, когда я слышу термины «охотник за происхождением» и «тени конца». Это какой-то тайный культ или что-то в этом роде?» Фудзивара усмехнулась. «Хотела бы я, чтобы мы могли сказать, что все было так просто, Аниссан. Ты ведь знаешь, что у этого мира есть скрытая сторона, верно? Скрытая сторона, разве это место не просто моя? Моя, а, как я снова подумал об этом месте, это, моя реальность, не так ли? Да, это так, но что она пытается мне сказать? Скрытая сторона, о чем она говорит? Поскольку я не был уверен, что она имела в виду, я просто покачал головой и жестом попросил их объяснить. Это может показаться немного невероятным, но в этом мире есть монстры, Аниссан. Я фыркнул. Нисимура-кун, ты видел Манами и Цайхун? Я не вчера родился, понимаешь? Я знаю, что в этом мире живут не только люди, но и другие виды. Он кивнул. Конечно, все это знают, Аниссан. Монстры, о которых я говорю, не имеют к ним никакого отношения. Они пришли с совершенно другого плана существования. Я бросил на него взгляд, который говорил ему, что я абсолютно не понимаю, о чем он говорит. Бейсбольный ас почесал в затылке. Думаю, можно сказать, что они похожи на инопланетян. Ну что-то вроде. Дело в том, Аниссан знает, что происходит, когда они появляются, верно? То, что все остальное застывает во времени и все такое. Я кивнул, в конце концов, у меня же нет проблем с памятью. Мы не знаем почему, но когда они появляются, это происходит, и некоторые люди не будут затронуты этим, как мы, указала Маэда, указывая на всех нас. Они питаются такими людьми, как мы, но мы тоже не без защиты. Я усмехнулся, как те наряды волшебника, рыцаря и лучника, которые вы, ребята, продемонстрировали вчера. Фудзивара ухмыльнулась. Ага, это было наше снаряжение происхождения. Любой, кого коснулось конечное измерение, может призвать его. Конечное измерение, снаряжение происхождения, повторил я, еще больше запутавшись. Конечное измерение, это название плоскости, в которую мы попадаем, когда появляются эти тени конца. Снаряжение происхождения, это всего лишь оборудование, которое мы можем использовать для борьбы с ними, объяснил Нисимура. Я слегка нахмурился, чувствуя, что здесь что-то не сходится, но я не мог понять, что именно. Как будто в головоломке чего-то не хватало, и я по какой-то причине не мог понять, чего именно. Стряхнув с себя это чувство, я оглянулся на трех охотников за происхождением передо мной. «В таком случае, зачем вы позвали меня сюда?» Маэда соединила пальцы вместе. «Ну, я думаю, Аниссан видел, насколько мы были в меньшинстве вчера, поэтому мы надеялись, что Аниссан сможет помочь нам, когда такая ситуация повторится». Фудзивара сжала кулаки перед собой. «Аниссан такой сильный. У этих тварей не было ни единого шанса против тебя. Если бы Аниссан сражался с этими тварями вместе с нами, нам бы больше не нужно было беспокоиться». Я улыбнулся им. «Ну что ж, не то чтобы я возражал, но вы же понимаете, что у меня есть и другие обязанности, верно?» Нисимура молитвенно сложил руки. «Нам не нужен Аниссан как постоянный член нашей команды, но, по возможности, ты мог бы помочь нам, когда мы столкнемся с сильными противниками. Ну, полагаю, если это все, то я не против. Цуки все-таки было бы грустно, если бы ее друзья умерли. Полагаю, я мог бы». Прежде чем я успел договорить, мир снова изменился, и мы переместились в конечное измерение. Передо мной трое моих одноклассников были одеты в свое снаряжение происхождения, похожее на то, в чем я видел их вчера. Что ж, думаю, я был втянут в это, нравится мне это или нет. Хэймэм, я только что заметил, что луна вышла, хотя должно быть дневное время. Более того, она еще и красного цвета. Это должно быть важно, верно? Глава 652. Неужели это действительно не важно? Глава 652. Неужели это действительно не важно? От лица главного героя. Помяни черта, хах, вздохнул Нисимура, разминая плечи, как только понял, где мы находимся. Маэда повернулась ко мне. Похоже, Аниссан тоже в это втянут. Не мог бы ты помочь нам? Я пожал плечами. Я же не могу просто сидеть здесь и притворяться, что ничего не происходит. Кроме того, если я ничего не сделаю, моя семья тоже окажется в... Мастер, ты в порядке? Лианли закричала от облегчения, прыгая в мои объятия. За ней последовали остальные девушки, повторяя действия Лианли, подбегая, чтобы обнять меня. К сожалению, оговорка Лианли не осталась незамеченной. А, ма, мастер, как попугай, повторила Фудзивара, потрясенно глядя на меня. Полагаю, сейчас нет смысла это скрывать. Лианли на самом деле не моя кузина. Она моя ученица, объяснил я. Все трое кивнули головами, как будто это все объясняло. Лианли странно посмотрела на меня, как будто не понимала, о чем это мы говорим. Она тоже пробормотала кузина, себе под нос, но секунду спустя просто пожала плечами и вернулась к обниманию меня. Это напомнило мне, говорил ли я им когда-нибудь, что Манами тоже была моей ученицей. На самом деле у меня нет никаких воспоминаний об этом. Возможно, я просто забыл, наверное. Как странно. В любом случае, важно то, что нам нужно разобраться с этим конечным измерением, верно? Я спросил. Конечное измерение, мастер, что происходит? Спросила Манами. Нисимура кивнул мне, игнорируя вопрос Манами. Среди теней конца должна быть одна, которая поддерживает это конкретное конечное измерение. Нам просто нужно найти ее и устранить, и мы вернем это место в нормальное состояние. Я погладил Манами по голове, прежде чем повернуться к Нисимуре. Я объясню все позже. Так как же нам ее найти? Манами просто пожала плечами и снова обняла меня. Фудзивара ухмыльнулась. Ну, они обычно приходят к нам, если только поблизости нет других охотников за происхождением. С таким количеством людей они определенно придут к нам. Маэда перевела взгляд на девушек, которые все еще обнимали меня. И все же, подумать только, семья Анисана тоже была затронута конечным измерением. Да, я наклонил к ней голову. Это плохо, она покачала головой. Просто немного удивительно, что нас так много людей в одном месте. Как мы так долго продержались, даже не зная, что вы, ребята, тоже были одними из нас. Я мог только пожать плечами в ответ на это. Возможно, мы все просто оказались не в тех местах, не в то время. Отложим это в сторону. Вы, девочки, закончили? Я подтолкнул своих девочек, которые некоторое время назад не переставали меня обнимать. Но обнимать мастера так приятно. Пробормотала Лианли, уткнувшись лицом мне в грудь. Ара, ара, прошу простить меня, мастер. Просто позволь нам погреться в твоем присутствии еще немного. Манами вдохнула, крепче обнимая меня сзади. Гухихихи запах Аниуэ, извращенно хихикнула Цуки, обнимая меня сбоку. Цайхун крепче сжала мою ногу, прижимаясь лицом к моему бедру. Папа теплый, хаймэмэм, почему они сейчас такие прилипчивые? Не то чтобы мы давно не виделись, верно? Ладно, ладно, сейчас у нас чудовищная ситуация, так что давайте сначала разберемся с ней. Лианли посмотрела на меня с любопытством. Разве мастер не может просто стереть их всех? Я усмехнулся. Ну, мне сначала нужно узнать, с чем мы столкнулись, не так ли? Так что давайте сначала пойдем и найдем их, пока они... Громкий взрыв потряс всю школу, прежде чем я смог закончить свои слова. Все мы выглянули в окно и увидели облако пыли перед школьными воротами, предположительно там, откуда раздался взрыв. На небольшом расстоянии от пылевого облака парил один из парящих глазных монстров, хотя вместо того, чтобы смотреть в нашу сторону, казалось, его внимание было направлено на подножие пылевого облака. «Да ладно, здесь есть еще один охотник за происхождением», — ахнула Маэда. «Ха, каковы шансы?» Наша группа вышла из здания школы и направилась к воротам как раз в тот момент, когда облако пыли начало рассеиваться, открывая фигуру с мечом, стоящую посреди улицы. «Ирис!» — крикнул я, узнав фигуру, которая была в дыму. Фехтовальщица обернулась и ахнула. «Мастер, ты здесь!» Парящее глазное яблоко воспользовалось ее мгновенной потерей концентрации, чтобы атаковать ее одним из своих щупалец. К несчастью для парящего глазного яблока, Ирис ни на секунду не переставала следить за врагом перед ней. Это то, что я вбил в нее после того, как обучал ее долгое время. Она подняла свой меч по изящной дуге, ветер дул ей навстречу и формировался вокруг ее клинка. Как раз в тот момент, когда щупальце собиралось ударить ее, она снова опустила свой меч, и щупальце было разрезано пополам, разделившись по обе стороны от нее. Вызванный ею клинок ветра на этом не остановился, продолжая двигаться вперед, пока не попал монстру в глаз и не разрезал его зрачок надвое. Монстр издал вой агонии, прежде чем обратиться в пыль. Когда угроза была нейтрализована, Рис немедленно подбежала ко мне и обняла, как это делали ее сестры до нее. «Мастер, я скучала по тебе. Где ты был? Это приносит извинения за то, что припозднилась. Ммм, теплый». Я только успел начать гладить ее по голове, чтобы успокоить, прежде чем позади, где только что распался его собрат, появился еще один глазной монстр, на этот раз красный вариант. Я уже собирался вмешаться, чтобы уничтожить его, когда Лианли вытянула вперед руки и выпустила в монстра струю золотой молнии. Воспоминания о ее атаке, подпитавшей силу монстра, промелькнули в моем сознании, и я был готов защитить своих учениц от его контратаки только для того, чтобы увидеть, как монстр обратился в пыль. Тогда же я понял, что Лианли удалось проявить свои силы без моей помощи. Пробудилась ли она к ним в этой ситуации, с каких это пор она могла использовать свои силы в этом мире, было ли это только в конечном измерении, или она могла проявлять их и в обычном режиме. Прежде чем я успел спросить, я почувствовал знакомое ощущение, что мир снова возвращается в нормальное русло. Сцена передо мной изменилась, и я снова стоял перед тремя друзьями Цуки на лестничном пролете, и все трое широко улыбались мне. «Мы знали, что можем рассчитывать на тебя, Аниэ-сан». Маэда ухмыльнулась, поднимая руку, чтобы дать мне 5. Я отдал его ей, хотя и с небольшим замешательством, так как, по-моему, не помнил, что делал что-то во время боя. «Мастер, скоро начнется классный час». Я услышал знакомый голос, окликнувший меня. Повернувшись в направлении голоса, я увидел машущую мне Ирис, одетую в школьную форму. «Хэймэм, разве минуту назад на ней не было ее обычной одежды?» Я помахал ей в ответ, сказав, что буду через минуту. «Хэймэм, почему мне кажется, что в этой сцене есть что-то странное?» «НТАПМИТН, а неважно, это, должно быть, неважно. Так ли это? Почему это неважно? Это должно быть важно, не так ли? Здесь определенно что-то. ТТПМТНСТИ, верно? Да, то есть нет. Мне просто нужно вернуться в класс». Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 653, из раза в раз, глава 653, из раза в раз, от лица главного героя. «Хэймэм, это странно, Ирис сидит справа от меня в классе. Почему у меня такое чувство, что это место принадлежит кому-то другому, а не ей?» Почувствовав мой пристальный взгляд, Ирис повернулась ко мне, покраснела, а затем застенчиво отвела взгляд. «Мастеру что-то нужно от меня?» – спросила она, все еще пряча свое покрасневшее лицо. Я ухмыльнулся. «Нет, я просто думал о том, какая ты милая». Девочки в нашем классе, которые услышали меня, разразились восторгом, в то время как несколько мальчиков выругались вполголоса, что мои девочки приняли к сведению. Я почувствовал, как кто-то дернул меня за руку, и я посмотрел вниз, чтобы увидеть, как Цайхун сосет палец. «Папа, Цайхун милая», я погладил ее по голове. «Цайхун всегда милая». «Эхе-хе, Цайхун лю папу, милашка». «Так о чем я там думал? Ах да, мое сегодняшнее домашнее задание по математике, как я мог об этом забыть?» Я как раз собирался залезть в свою сумку, когда дверь нашего класса внезапно с силой распахнулась. Все в классе обернулись, чтобы уставиться на парня Такиду, стоящего в дверях. Его изможденный вид был далек от его обычного помпеза. Я услышал, как мои девочки ахнули, очевидно, они были больше всех шокированы, увидев его здесь. «Невозможно, мы же избавились от него», — пробормотал Лианли позади меня. «Ты отнял у меня все», — прорычал он, хотя все еще достаточно громко, чтобы класс услышал. Я огляделся, прежде чем указать на себя. «Ты со мной разговариваешь?» Он издал гортанный рык, и его тело начало корчиться и смещаться, как будто его кости перестраивались. Все наши одноклассники с ужасом наблюдали, как его руки выкручивались невозможными способами, медленно опускаясь до колен, когда без предупреждения из его спины выросли 4 шипа, разорвав его рубашку в клочья. Поправка, это были не шипы, это были лапы, паучьи лапы. Именно в этот момент у нашего класса, наконец, хватило здравого смысла сбежать с места происшествия, и все они выбежали из класса через заднюю дверь, крича от ужаса. Монстр Такеда продолжал трансформироваться перед нами, прежде чем я вспыхнул перед ним, моя рука потянулась, чтобы схватить его за голову и раздавить ее в моей руке. Его голова взорвалась фонтаном крови, а тело опрокинулось, его трансформация прекратилась, как только исчезла голова. С какого черта я буду просто сидеть и смотреть, как он завершает свою трансформацию? Я уже собирался сжечь труп дотла, когда почувствовал, как мир сдвинулся, возвращая меня на мое место. Оглядевшись, я понял, что класс снова вернулся к нормальному состоянию. Ха, значит, мир очистился сам по себе, даже без моей необходимости. Дверь снова распахнулась, и снова появился парень Такеда. Ты отнял у меня все. Он повторил те же самые слова, что и раньше. Позади меня Лианли тоже произнесла те же слова. Невозможно, мы же избавились от него. На этот раз я только смотрел на него, гадая, превратится ли он в монстра, как раньше. Он снова начал корчиться, так что я просто щелкнул пальцами и мгновенно обратил его в пепел. Нет причин не избавиться от него, так как я знал, что он все равно превратится в монстра. Остальная часть класса просто уставилась на то место, где только что был монстр Такеда. Все они не были уверены в том, что только что произошло. Я имею в виду, для них это, вероятно, выглядело так, как будто он просто самопроизвольно воспламенился. В этот момент мир снова изменился, и я обнаружил, что класс свернулся ко времени до появления Такеды. Я наблюдал за дверью, и, конечно же, Такеда открыл дверь и снова произнес ту же самую фразу. Я застрял во временной петле, на этот раз, прежде чем он успел даже заговорить, я телепортировал его в небо над школой, позволив ему свободно упасть обратно на землю. Я наблюдал из окна, как пятнышко в небе становилось все больше и больше, пока не врезалось в школьный двор с громким шлепком, его тело расплескалось по земле, как раздавленный помидор. Было несколько криков, когда люди выглянули, чтобы увидеть мертвое тело во дворе, но достаточно скоро мир снова перемотался назад, словно все произошедшее было иллюзией. Хэймэм. Значит, его убийство возвращает мир к этому моменту. Но почему, и почему он вообще способен превращаться в монстра? Он был одержим одной из этих теней конца или типа того, но почему он и почему его цель я? Так много вопросов, и так мало ответов. В четвертый раз за сегодняшний день дверь снова распахнулась, и Такеда шагнул в класс, чтобы обратиться к нам со своей красноречивой речью. В этот конкретный раз, когда я позволил ему завершить трансформацию, я просто откинулся назад и скрестил руки на груди, наблюдая за ходом с легким удивлением. «Папа», Цай Хун обеспокоенно дернула меня за рукав, опасаясь, что сумасшедший парень перед классом может сделать ей что-нибудь плохое. Я погладил ее по голове, чтобы успокоить, моя Лоли-дракон обнимала меня, пока парень продолжал свое мучительно медленное превращение в нечто, что казалось гигантским пауком. Воспользовавшись возможностью еще раз оглядеть класс, я понял, что единственными, кто остался, были мои ученицы, Цуки и трое ее друзей. «Мастер, должны ли мы что-то сделать с этой штукой?» – спросила Лианли, указывая пальцем на монстра. Я покачал головой. «Подожди минутку, давайте просто подождем, пока он не закончит. Вы, девочки, хотите уйти, Аниссан, ты знаешь, что это такое?» – воскликнул Нисимура. «Разве это не просто Такеда? Может быть, это он показывает свою истинную форму?» – предложил я. Их не позабавила моя шутка. Я махнул рукой. «Не волнуйтесь, я разберусь. Просто подождите немного». Ему потребовалось целых 5 минут, чтобы полностью трансформироваться. Оказывается, это действительно был гигантский паук, достаточно большой, чтобы занять четверть класса. Он торжествующе взвизгнул, прежде чем обратить на меня все 8 своих глаз. Не нужно было гадать, чего он хотел. Я просто махнул в его сторону рукой, и весь паук был охвачен пламенем, испепелив его за секунду. Верно, это должно остановить временную петлю. Так, мир изменился, и все снова вернулось в норму, только для того, чтобы дверь снова распахнулась. Вы, должно быть, шутите. Я все еще думал о том, что я мог бы сделать, когда заметил на своем столе листок бумаги, которого раньше там не было. Подняв его, я понял, что на нем были нацарапаны слова «просто продолжай убивать его». Сначала я подумал, что это написала Манами, так как она сидела передо мной, но я понял, насколько это нелепо, ей не нужно было этого делать, так как она могла просто сказать мне. Но как непрерывное убийство этого случайного чувака поможет мне вырваться из петли? Тот факт, что это происходит, вообще сам по себе нелеп. Это уже доказательство того, что кто-то или что-то является причиной того, что это происходит. Во-первых, разве в этом мире не должно быть? Т.И.А.Д.Т.С. уйдет. Нет, нет, слушай сюда. Это явление нелепо. Вот у нас обычный школьный день, а потом этот парень просто появляется и устраивает. Т-Т-У-А-Б-А-К-Н-И-Х-Т-Т-Н-А-Д. Да ладно, ты же не можешь ожидать, что я не буду задавать вопросов о Т-И-А-Д. Верно. Без какой-либо другой подсказки о том, как избавиться от этой временной петли, у меня все равно нет выбора. Таким образом, я приступил к своей задаче убивать парня Такиду снова и снова, надеясь, что это не займет слишком много времени. Я хрустнул костяшками пальцев, а затем шеи. Ладно, давайте перейдем к делу. Больше глав на сайте https://darknovels.ru моей милой ученицы Индири 393, глава 654. Тот, кто дергает за ниточки. Глава 654. Тот, кто дергает за ниточки. От лица главного героя. 1 миллиард раз. Именно сколько раз я убивал бедного парня. Сперва я просто убил его несколько раз, потом начал немного сомневаться словам и оставил его в живых. К сожалению, он попытался напасть на моих учениц, что меня немного разозлило, и после этого я продолжал пытать и убивать его примерно несколько миллионов раз. Потом это снова наскучило, поэтому я заморозил его и телепортировал в другое измерение, только чтобы узнать, что время автоматически перематывается через 3 часа обратно в эту точку, так что это была не жизнеспособная стратегия. Поэтому я попытался позволить своим ученицам разобраться с ним, дав им новое оружие, что также стало утомительным после того, как я наблюдал, как они сражаются с ним в 5-й миллионный раз. Не помогало и то, что мне приходилось вызывать оружие и давать им инструкции каждый раз, когда мир возвращался назад. Следующие несколько миллионов раз я продолжал просто убивать его как обычно, потом это снова наскучило, поэтому я попытался найти новые, творческие способы сделать это. Например, вызвать на него гигантского моржа, чтобы раздавить его насмерть, или переехать его поездом, или позволить гигантским обезьянам забросать его гигантскими кокосовыми орехами и так далее. Потом у меня закончились идеи, и это стало очень утомительно, так что я просто убивал его обычными способами до конца 1 миллиард раз. Поскольку время остановилось, я не знал, сколько времени прошло. Возможно, прошла неделя, месяц, может быть, даже несколько лет. Но, наконец, на последнем убийстве мир снова изменился. На этот раз я уже не стоял в классе, а снаружи, в том, что похоже на кемпинг у озера. Я моргнул несколько раз, стряхивая паутину в голове, пытаясь понять, что происходит. После столь долгого повторения этой монотонной задачи моя голова казалась какой-то пустой. В этот момент я почувствовал, как кто-то обнял меня сзади, прислонившись лицом к моей спине. Прости меня, мастер, я ничего не могла с собой поделать, Ирис хихикнула, все еще обнимая меня. Где остальные? Спросил я, быстро приспосабливаясь к ситуации, нисколько не обращая внимания на ее действия. Наверное, они все еще готовят барбекю. А что насчет тебя? Хе-хе, я просто немного соскучилась по мастеру, и поэтому вернулась за дополнительной порцией любви. Я повернулся и обнял ее в ответ. Моя фехтовальщица удовлетворенно вдохнула в моих объятиях. Иногда, это хотела бы, чтобы мы могли просто оставаться так вечно, мастер. Вечно, да, почему-то перспектива того, что мы просто будем стоять здесь, прикованные друг к другу, до конца вечности, на самом деле не кажется такой привлекательной сразу после того, как я застрял в той временной петле с Такидой. Кому захочется вечно торчать на одном и том же месте? Определенно не мне. Папа, папа, я услышал безошибочно узнаваемый голос Цайхун, которая звала меня. Слегка повернув голову, я заметил Лали дракона, подбегающую ко мне с чем-то вроде палочки сахарной ваты в руке. Цайхун подбежала ко мне и обняла мою ногу, осторожно удерживая сладкую вату от раздавливания между нами. Она посмотрела на меня и помахала сахарной ватой. Папа, пушистая конфета, пушистая конфета. Я не мог не улыбнуться ей, протягивая руку, чтобы погладить ее по голове. Цайхун хихикнула, прежде чем отщипнуть часть своей пушистой конфеты. Я имею в виду ее сахарную вату и то, что она предложила ее мне. Я осторожно взял предложенную конфету свободной рукой. Цайхун наблюдала за мной блестящими глазами, когда я бросил ее в рот. «Папа, вкусно?» Я усмехнулся. «Да, это очень вкусно, Цайхун. Ура!» Цайхун приготовила вкусную конфету. «О, она сама приготовила ее? Ах, она, должно быть, имеет в виду, что использовала автомат для производства сахарной ваты и крутила его сама, милашка. Одного взгляда на улыбку Цайхун было достаточно, чтобы я почувствовал тепло в груди. Я позволил двум девушкам обнимать меня еще некоторое время, пока не услышал поблизости шелест листьев. Я переключил свое внимание на подлесок, и неожиданно появилась моя ученица-ведьма в чрезвычайно провокационном купальнике. «Мастер, барбекю почти готово». «А, это нечестно, мастер. Я тоже хочу, чтобы меня баловали. Пожалуйста, отшлепай меня немного. Я уже так долго ждала». Я телепортировался, чтобы щелкнуть ее по лбу, прежде чем она успела повернуться и выставить свой зад перед Цайхун. «Действительно, теперь этой ведьме уже ничем не поможешь». Она даже громко застонала, когда я щелкнул ее, повернувшись, чтобы посмотреть на меня глазами, полными распутной похоти. «Мастер», — прошептала она, покачивая задом в предвкушении, — «я не могу больше терпеть. Не могли бы мы на несколько минут спрятаться за кустами?» Я собирался отвергнуть ее, но Ирис окликнула меня. «Мастер, почему бы вам с сестрой Дяо-чан не повеселиться немного? Я отведу Цайхун обратно к остальным, и мы будем ждать вас там». Дяо-чан бросила на нее чрезвычайно благодарный взгляд, прежде чем снова повернуться и посмотреть на меня умоляющими глазами. Я вздохнул. «Хорошо, только ненадолго. Будь послушной, ладно, Цайхун?» «Цайхун будет послушной», — заверила меня Лоли-дракон, прежде чем взять Ирис за руку и уйти. Дяо-чан облизнула губы, прежде чем прыгнуть в мои объятия, ее губы прижались к моим в горячем поцелуе, полном желания. Я закрыл глаза и поцеловал ее в ответ, наслаждаясь ощущением ее языка, обвивающегося вокруг моего. Мы долго целовались, пока не услышали, как кто-то прочистил горло рядом с нами. Мы тут же отстранились, и я понял, что мы больше не стоим на берегу озера, а вернулись в класс. Дяо-чан даже была одета в нашу школьную форму, и почему-то даже она выглядела эротично, когда была в ней. Посмотрев в сторону, я понял, что эта Цуки издала звук, а остальные мои девочки стояли позади нее, наблюдая за нами с завистью. «Мне не хочется прерывать вас, двух влюбленных пташек, но нам действительно пора домой, Аниуэ», — напомнила мне Цуки. Я выглянул в окно и увидел, что уже почти закат, школа должна была закончиться некоторое время назад. Я отстранился от Дяо-чан. «Да, конечно, пойдем домой». Девочки последовали за мной из класса, и, к счастью, на этот раз нам не пришлось беспокоиться о Такеде. «Погодите, с чего я решил, что парень Такеда не будет нас беспокоить? Я что-то с ним сделал? Погодите, что произошло сегодня?» Я остановился как вкопанный и повернулся к девочкам. «Такеда приходил сегодня на занятия?» Они посмотрели друг на друга, прежде чем покачать головами. «Мастер, вчера Такеда был объявлен пропавшим без вести», — сообщила мне Лианли. «Нет, этого не может быть. Я помню, как убивал его снова и снова, пока не отупел от этого. Такое определенно было». Я посмотрел на своих учениц. Вроде действительно смотрю на них, но никак не могу отделаться от чувства, что в них было что-то не так. Они действительно мои ученицы или просто проекция? TTUABAKIHTTAD TYUTNYTSJ RWFRYPYHTSSHT TNVLTSJSRWNSERT. И вы, наконец, сможете стать теми, кто вы есть на самом деле. Хэймэм, почему я вдруг остановился посреди коридора? Мы ведь собирались домой, верно? Да, точно. Как странно. От лица я наблюдал, как группа учеников весело покидала школу. Становится все труднее и труднее изменять его восприятие, но сейчас я не могу сдаться. Не тогда, когда я так близок к тому, чтобы сломить его. Эти назойливые людишки тоже. Если бы только мне не нужно было переключать его между их миром и этим, все прошло бы намного быстрее. По крайней мере, они служат идеальными катализаторами, чтобы сломить его, за что я должен быть благодарен. Скоро я, наконец, заполучу то, что мне нужно, после того, как он сломается. Происхождение будет моим. Больше глав на сайте https://darknovels.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 655, в моей предыдущей жизни. Глава 655, в моей предыдущей жизни. От лица главного героя. Я стоял перед гигантским особняком на вершине холма. Все это место было таким же большим, как особняк Муэн, в комплекте с собственной подъездной дорогой, ведущей через сад, в котором был гигантский фонтан перед зданием. Это мой дом. Да, я это помню. Но почему мне кажется странным так его называть? Как будто мой дом раньше не был таким. Нитацельер. Ах, точно, мы же переехали, так как старый был недостаточно велик, чтобы вместить нас всех. Как я мог забыть об этом? Аниуэ, что случилось? Спросила Цуки, поняв, что я все еще стою у ворот нашего дома. Я покачал головой. Ничего, я просто подумал, не будет ли лучше, если мы с этого момента будем обратно ездить на машине. В конце концов, мы идем пешком в два раза дальше, чем до нашего старого дома. Ни в коем случае, Цуки отвергла эту идею. Если мы начнем ездить на машине, некоторые из нас будут вынуждены находиться далеко от Аниуэ. Никто этого не хочет. Ну не могу сказать, что не понимаю их чувств. Даже когда мы шли домой, девочки постоянно менялись местами с теми, кто шел рядом со мной, через равные промежутки времени. Это отчасти напомнило мне о тех событиях быстрого свидания, за исключением того, что я уже был в отношениях со всеми девушками, что было довольно забавно даже для меня. Мы семеро направились к входной двери, где нас встречали четыре девушки. «Добро пожаловать домой, хозяин, хозяйки», приветствовала нас Альфа с поклоном. Бета, Дельта и Гамма тоже склонились рядом с ней. «Мы дома», поприветствовал я в ответ. «Это то, что мы делаем каждый раз, когда возвращаемся домой». «Да, верно, я помню это». Я вошел в двери особняка, почему-то чувствуя, что вхожу в чужой дом, а не в свой собственный. Гамма подошла, чтобы забрать у меня сумку, а Дельта была рядом, чтобы снять с меня школьный пиджак и галстук. «Хозяин, господин Хирота ждет вас в вашем кабинете. Он сказал, что это довольно важно», послушно сообщила мне Альфа. Я кивнул и повернулся к своим ученицам. «Вы, девочки, можете идти первыми, я пойду посмотрю, чего хочет от меня Хирота». Девушки хором выразили согласие, прежде чем я направился вверх по лестнице в кабинет, а Альфа последовала за мной. «Хэймэм, как я узнал, где находится кабинет? Погодите, я вообще не помню, как переехал в этот дом. Почему я вообще? Т-Т-У-А-Б-А-К-Н-И-Х-Т-Т-А-Н-А-Д. Где там кабинет? Точно, он должен быть дальше по этому коридору». Альфа открыла мне дверь, когда мы добрались до кабинета, позволив мне войти в роскошную комнату, где Хирота ждал меня за чайным столиком. Он встал, как только увидел, что я вхожу в комнату. «Аники, прости, что так внезапно навестил тебя». Я отмахнулся от его беспокойства и сел на диван. «Ничего страшного, ты хотел меня видеть?» Он кивнул, его лицо внезапно стало серьезным. «Верховный состав Альянса Рю считает, что мы становимся слишком сильными, чтобы им нравиться. Наши шпионы раскрыли заговор с целью поджога нескольких наших складов сегодня вечером, и семья Касима также принимает участие в рейде. Также, похоже, что Китакура и семья Хироси также перешли на другую сторону, присоединившись к ним. Что ж, это неудивительно, поскольку я уже ожидал, что это произойдет, так что я уже подготовил планы на этот случай. Вообще, это чем-то похоже на то, что произошло в моей предыдущей жизни, где я умер. Я умер? Погодите, этот сценарий действительно мне знаком. Вот как я умер, не так ли? За исключением того, что это произошло намного, намного позже в моей жизни. В тот раз меня предал тот, кого я называл другом. А после я оставил Цуки одну в этом мире. Одну? Разве у нее не было ее сестер? Почему у меня возникают противоречивые воспоминания? Разве это не была моя жизнь, что я опять здесь делаю? Я пытался вспомнить и... Мои воспоминания были... ДНЕ. Альфа поставила передо мной чашку чая, и я сделал глоток, прежде чем посмотреть на Хирота. «Я так понимаю, наши люди уже готовы?» Хирота кивнул. «Как и велел Аники, я мобилизовал команды, чтобы разобраться со всеми. Мы заняли позиции и готовы устроить засаду нападающим. Хотя я в замешательстве, почему семья Китакура присоединилась к ним?» Я усмехнулся. «В конце концов, Китакура-сан интересуется только моим телом. Я почти уверен, что Касима предложил помочь ей захватить меня, чтобы она могла держать меня в своей темнице или что-то в этом роде. Проклятые презренные предатели!» Хирота презрительно сплюнул. «После всего, что Аники сделал для них, они осмелились укусить руку, которая их кормила. Хорошей новостью является то, что все три главы семей будут там, чтобы лично наблюдать за своей операцией, так что мы также сможем позаботиться о них». «Хорошо, поскольку они плюнули на мир, который я им предложил, у нас тоже нет причин сдерживаться. Мы воспользуемся этим, чтобы начать наш путь к независимости, а также отсеем всю оппозицию. После это будет просто вопросом времени, прежде чем мы уничтожим Альянс». Моя правая рука ухмыльнулся. «Все так, как и предсказывала Ники. Тогда я пойду и позабочусь обо всем, я доложу тебе завтра утром о хороших новостях». Я поднял бровь, глядя на него. «О чем ты говоришь?» «Конечно, я поеду с тобой». Он моргнул, глядя на меня, как будто думал, что ослышался. «А Ники тоже поедет?» «Конечно. Если я буду присутствовать, то мои слова будут иметь гораздо больший вес, не то чтобы это имело большое значение для этих старикашек, поскольку они будут отрицать это, но посланное сообщение будет сильнее, как только я смогу поставить их на свое место. И если я буду там, мне будет легче разобраться с непредвиденными ситуациями». Хирота на секунду заколебался, прежде чем кивнуть головой. «Понял, Аники, я пойду подготовлю машину». После того, как Хирота вышел из комнаты, Альфа заговорила со своей позицией позади меня. «Хозяин, могу я предложить вам взять Гамму с собой, для вашей защиты, если не для чего другого?» Я усмехнулся. «Если что-то в этом мире могло ранить меня через слои защиты, которые я наложил на себя, это означало, что оно обладало большей силой, чем сила тысячи ядерных зарядов. Будь это так, моя личная защита была бы наименьшей из моих забот, вместо этого я бы больше переживал о планете. Тем не менее, я полагаю, что лучше взять с собой больше людей, и я не возражаю против того, чтобы Гамма так часто следовала за мной, поскольку она так долго служила моим телохранителем. Не так ли?» «Да, да, так и было». «Хорошо, я возьму Гамму с собой. Помоги мне позаботиться о моих девочках». «Хорошо, конечно, хозяин. Я немедленно сообщу Гамме о вашем приказе». Она поклонилась один раз, прежде чем выудить свой телефон, чтобы набрать сообщение Гамме. Почему-то сцена с девушкой-волком, небрежно пользующейся своим телефоном, по какой-то причине показалась мне немного странной. Прошло несколько минут тишины, пока я наслаждался ее обществом и чаем, прежде чем вернулся Хирота. «Аники, машина готова». Я встал и последовал за ним ко входу в особняк, оставив Альфу убираться в комнате после нас. Гамма ждала снаружи в своей полной кевларовой броне, изготовленной специально для кентавров, вместе с несколькими видами оружия, закрепленными на ее теле, включая два пулемета, гранатомет, снайперскую винтовку, дробовик, две штурмовые винтовки, патронтаж, полный различных типов гранат, пояс с несколькими пистолетами, а также горсть ножей. Она, по сути, была ходячим танком со всем этим оборудованием. Мне действительно жаль людей, которым позже придется столкнуться с ее гневом. Небольшая часть меня задавалась вопросом, как ей удалось получить такую огневую мощь в Японии из всех мест, но большая часть меня решила, что меня не должны волновать такие незначительные детали. «Хозяин, я готова сопровождать вас», — отсалютовал мой кентавр, легко освоившись со своей ролью моего телохранителя. Я кивнул ей, прежде чем сделать круг рукой в воздухе. «Хорошо, давайте выдвигаться. Мне нужно вернуться вовремя, чтобы лечь спать со своими девочками». «Что? Нет ничего важнее времени, проведенного с моими девочками. Ладно, больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 656, драка в доках, глава 656, драка в доках, от лица главного героя. Подъехав к складу, я вышел из машины, когда Гамма остановилась рядом со мной. Девушка-кентавр бежала в ногу с машиной без особых усилий с ее стороны. Подняв глаза, я понял, что Хирота собрал значительную армию, насчитывающую по меньшей мере сотню или около того человек, собравшихся для отражения ожидаемой атаки. «Какого рода рейдовую группу мы ожидаем?» — спросил я вслух, удивленный огневой мощью, которой мы щеголяли. Хирота пожал плечами. «За нами охотится весь Альянс Рю, и они определенно ожидают некоторого сопротивления с нашей стороны. Поэтому я удвоил то, что они должны были ожидать от нас, и снова удвоил это число, просто на случай, если они догадаются о такой возможности. Что ж, полагаю, именно я научил его быть осторожным в таких вещах, тем более, что мы якудза. Хотя так будет труднее скрыться от полиции», — заметил я. Моя правая рука ухмыльнулся. «Не волнуйся, Аники, я уже заплатил копам, чтобы они игнорировали все, что будет происходить в этой части города. Я также сказал нашим людям избегать использования любого огнестрельного оружия, если только оппозиция не воспользуется им первой. Гамма выглядела немного разочарованной, услышав это, поскольку в этом случае она не сможет в полной мере использовать свой арсенал. Честно говоря, это не так уж и важно, я могу просто исправить ситуацию щелчком пальцев, если что-то пойдет не так. Я посмотрел на часы. Итак, когда мы ожидаем, что они прибудут? Через 15 минут или около того, если верить информации наших шпионов, ответил Хирота, посмотрев на свои часы. В таком случае, давайте займем позиции. Гамма, ты остаешься в укрытии и выходишь только в том случае, если нам потребуется огневая поддержка. В противном случае просто оставайся на чеку, ожидая любых сюрпризов. Девушка-кентавр отсалютировала. Поняла, хозяин. Но где будете вы? Я ухмыльнулся. Я, конечно, я буду среди приветственного комитета. В конце концов, я ненавижу людей, которые тратят мое время впустую. От лица Ика Касима, патриарх семьи Касима. Когда этот сопляк угрозами подчинил всю мою семью, я был вне себя от унижения. Как могла семья с многолетним стажем подчиняться такому ничтожеству, как это отродье, появившееся из ниоткуда? Это сиротское отродье, которому просто повезло и который мог выполнять только черную работу, например, быть нашим помощником. Конечно, я не собирался терпеть это унижение лежа. Вот почему я планировал, строил заговоры и интриги, пока не оказался в состоянии погубить его навсегда. И не только я был недоволен, другие главы Альянса Рю осознали угрозу, которую представлял мелкий сопляк со своей монополией в торговой индустрии. Несмотря на то, что некоторые из них пытались конкурировать с ним, он всегда, казалось, был на несколько шагов впереди нас. Таким образом, мы все пришли к выводу, что избавиться от него было лучшим вариантом. Хотя паршивцу так долго удавалось ускользать от наших шпионов, мы, наконец, выяснили, где он прятал свои самые важные товары на нескольких складах, расположенных в уединенном районе пригорода. Подумать только, он действительно был настолько глуп, чтобы поместить все важные предметы в одно место. Если бы мы сожгли все это место дотла, он потерял бы все за одну ночь. Все важные товары, о которых другая семья доверила ему заботиться, все его законные деловые товары, а также весь его флот исчезнут. Другие семьи заставят его взять на себя ответственность, и даже его законные деловые партнеры не поскупятся и разорят его. Тогда мы сможем просто наблюдать со стороны за его падением, как неудачника. Теперь нам просто предстояло выполнить первую часть плана. Наша машина остановилась у входа на территорию склада, один из моих последователей открыл мою дверь, когда я ступил на асфальт. Слева от меня Китакура Дона и Хиросидона тоже вышли из своих машин, и оба направились ко мне. Значит, мы действительно уберем этого сопляка сегодня вечером? Да, Хиросидона ухмыльнулся. Китакура Дона повернулась ко мне. Запомните, Касима Дона, после того, как все закончится, я хочу, чтобы он был моей игрушкой. Я кивнул. Конечно, Китакура Дона. Вы сможете надеть на него ошейник и поводок после того, как мы сожжем все, что ему принадлежит, дотла. Он, наконец, будет поставлен на свое законное место. Мы втроем вошли в комплекс с нашей небольшой армией последователей. Мы, конечно, ожидали некоторого сопротивления со стороны семьи сопляка, поэтому мы ничего не оставляли на волю случая. Я даже привел несколько наемников-полулюдей, чтобы обеспечить наш успех. Но нам удалось сделать всего несколько шагов вглубь комплекса, прежде чем из тени вышла фигура и остановилась перед нами. Это был тот проклятый мальчишка. О, привет! Какое совпадение, что я встретил вас здесь, ребята! Сопляк помахал нам рукой, демонстрируя свою раздражающую улыбку. Я нахмурился, если он здесь, значит, наш план уже был скомпрометирован. Как бы там ни было, это соответствовало моим ожиданиям и даже было предпочтительной ситуацией для нас. Я сунул руку в карман и нажал на маленькое устройство, которое было у меня внутри, чтобы сообщить своим людям об изменении планов. «Сопляк», — выплюнул я, — «давай просто прекратим представление, ты уже знаешь, зачем мы здесь. Никому не нравится, что ты главный, так что у тебя есть два варианта. Первый — откажись от всего, что у тебя есть, и прими свое положение под ногами Китакуры Дона. Второй — мы сожжем все, что у тебя есть, и убьем твоих людей, а затем заставим тебя лечь под ноги Китакуры Дона. По моему сигналу мои люди вышли, чтобы показать себя, всего их было 300. Сопляк ухмыльнулся нам, как будто цифры не имели для него значения. «О, вы, ребята, взяли с собой целый отряд на прогулку? Какое совпадение! Я сделал то же самое». В этот момент вокруг комплекса появились члены его семьи, готовые к бою. Хиросидон рассмеялся. «Ахахаха, ты же это не серьезно, сопляк, ты привел с собой столько людей, даже зная, что мы придем. Ты действительно недооценил нас». Сопляк покачал головой. «На самом деле я подготовил достаточно, предполагая, что появятся другие семьи из Альянса Рю. Но, как мы можем видеть, явились только вы трое, так что я пришел слишком подготовленным». Я нахмурился, у него было что-то еще в рукаве. «Неважно, если мы сможем избавиться от него прямо здесь и сейчас, это все равно будет наша победа». Я хлопнул в ладоши, и один из наемников полулюдей, которых я нанял, вышел вперед. «Интересно, сможешь ли ты быть таким уверенным?» Увидев его, сопляк выглядел удивленным. «Минотавр, с каких это пор в этом мире есть?» «Ах, конечно, так было всегда. Никто из нас не понял, о чем он говорит, но это не имело значения. Если у него нет кого-то другого, обладающего сверхчеловеческой силой и выносливостью, этот минотавр просто пронесется сквозь них всех. Приведи его к нам», — приказал я получеловеку. Минотавр фыркнул и бросился к отродью. Я ожидал, что сопляк убежит или спрячется за спинами своих людей, но вместо этого он шагнул вперед, словно принимая свою судьбу. То, что произошло дальше, было совершенно неожиданным. Минотавр попытался протянуть руку и схватить отродье, но отродье схватило его за запястье, перекинуло получеловека через плечо и без особых усилий швырнуло на землю. И словно этого было недостаточно, он немедленно ударил кулаком вниз и полностью раздавил голову минотавра ударом, мгновенно убив его. Он встал и отряхнулся. «Верно. Просто чтобы вы знали, никто из вас, ребята, не уйдет отсюда целым и невредимым. Итак, кто следующий? Что? Что он такое?» Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 657, спасательный отряд, глава 657, спасательный отряд, от лица главного героя. Я был немного удивлен, увидев Минотавра, но мое удивление быстро прошло, так как это было чем-то нормальным видеть в подобной ситуации. Я имею в виду, полулюди уже давно являются частью общества, не так ли? У меня даже есть несколько полулюдей в моей семье, просто вспомните Альфу и служанок под ее руководством. На самом деле, в этом мире также были люди, у которых пробудились способности, так что для меня должно быть нормально одолеть этого минотавра в одиночку. Да, совершенно нормально. Я отряхнул руки. Итак, у вас, ребята, есть два варианта. Первый, вы передаете все свое имущество, и я оставляю большинство из вас в живых. Второй, я убью сегодня всех ваших людей до единого и потащу вас троих в штаб-квартиру Рю, чтобы потребовать компенсацию. Патриарх Касима выглядел так, словно мгновение обдумывал мое предложение, прежде чем поднял руку в воздух. «Я прошу прощения, Китакура Дона, похоже, вы все-таки не сможете получить то, что хотите», прошептал он, хотя все еще достаточно громко, чтобы я мог услышать. Мои чувства кричали мне о надвигающейся угрозе, и я перевел взгляд на крышу здания в нескольких сотнях метров от меня.